Боже, свят Тебе хвала. Ты взял вину мою, проливши кровь свою. Тебе моя хвала. Свят Бог, свят Ты небеса. Мы воздаем Тебе всю славу, Господь, потому что Голгофский крест — это и есть любовь. Ты не на словах, Господь, эту любовь к нам проявлял, но Ты на деле доказал. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, что сегодня кровь Твоя, Господь, она омывает от всякого греха, она делает свободным человека. Аллилуйя Тебе, аллилуйя. Ты взял